Глава 10. Хлоя. По количеству прибывающих гостей, видно, что сегодня будет происходить неординарное событие во дворце. Но, как оказалось, это совсем немного. Приглашены только самые важные, самые известные люди в стране. По приказу короля, сватовство его единственной дочери Амалии будет проходить негромко, без излишнего пафоса и шума, почти в домашнем кругу, по причине его стремительно ухудшающегося здоровья. Шадия рассказала мне, что раньше, когда король был здоров, жизнь во дворце была совсем другой, веселой, интересной. Сотни и сотни гостей собирались на всевозможные празднества, которые король очень любил и часто организовывал. Все гости уже давно собрались за столами, полными явств и угощений, и с удовольствием трапезничают, не забывая делиться друг с другом последними новостями и сплетнями. Небольшой коллектив музыкантов, расположившись в одном из углов зала, без конца исполняет полные нежности и с какой-то ноткой грусти лирические произведения. А группа невероятно красивых и грациозных танцовщиц в самом центре зала восхищает гостей экзотическими нарядами, удивительной легкостью и пластикой. Веселье в самом разгаре. Мне уже изрядно надоело наблюдать за ними, ничего серьезного никто не обсуждает, да и ничего нового не происходит. Все ждут, что с минуты на минуту должен прибыть жених, ну а невеста и король, вероятно, подойдут позже. Еще с вечера, когда гости только собирались в главном зале, а это огромное помещение, куда можно попасть через центральный вход и несколько небольших, едва заметных входов для слуг и технических нужд, мы вдвоем с Шадией, встав возле одного из них, и, укрывшись за огромными тяжелыми шторами, чтобы нас не было видно, наблюдали за гостями. Шадия давала мне короткую характеристику на каждого из них, а я старательно запоминала. Но, к моему сожалению, среди гостей не оказалось того единственного, кого я мечтала увидеть. Я даже имени его не знаю. Возможно, я была права, и он не является хозяином того роскошного дома, а только руководит его охраной, раз его нет среди присутствующих. С того дня он занял все мои мысли и никак не хотел отпускать. Хотя я должна была ненавидеть его, потому что по его вине я едва не лишилась жизни. Но думать об этом мне совсем не хотелось. Выйдя из своего укрытия и закутавшись в длинный темный плащ, который мне презентовала Амаль, я медленно бреду по полутемному коридору вглубь дворца, подальше от шума. Вокруг никого. Вдруг в гробовой тишине я слышу чьи-то размеренные негромкие шаги, а спустя мгновение еще одни, только они частые и как будто легкие, похожие на женские. Я оборачиваюсь на шаги и присматриваюсь. Две фигуры, мужская и женская, направляются в мою сторону. Странно, почему они идут сюда, если зал находится в противоположном направлении? Возможно, это влюбленная пара, которая решила, пользуясь случаем, уединиться. Не хочу ни с кем встречаться. Да и смущать их тоже не хочется. Поэтому я быстро передвигаюсь по коридору, стараясь мягко ступать, чтобы не издавать шума. Наконец, мне на глаза попадается дверь. И тихонько приоткрыв ее, я легкой тенью проскальзываю в нее и мягко прикрываю ее за собой. В комнате темнее, чем в коридоре, и, дождавшись, пока глаза привыкнут к мраку, присматриваюсь в свете луны к обстановке в комнате. Вижу напротив еще одну дверь и быстро направляюсь к ней, рассчитывая выйти и затеряться в лабиринтах коридоров дворца. Но не успеваю. Только я дохожу до нее, слышу, как дверь за моей спиной приоткрывается. Не дыша, я встаю за массивной дверной шторой и замираю. «Ну, я слушаю тебя, Сальва», — произносит мужчина. Сердце мое мгновенно останавливается. Я узнаю этот низкий бархатный голос. И вдруг оно начинает биться с бешеной силой, рискуя разорвать грудную клетку и вырваться наружу. «Мой господин, благодарю тебя, что согласился выслушать меня». Женский голос. Незнакомый. Но это имя. Странно. Я где-то уже слышала его, но это точно не сегодня. «Что ты хотела сказать? Говори!» Голос выворачивает душу наизнанку. «Хамдан, любимый, ты знаешь, чего я хочу!» В голосе девушки какой-то душевный надрыв. Стараясь не шуметь, я приближаюсь глазами к щели между шторами, чтобы увидеть, что там происходит. Они стоят в полоске лунного света, падающего из открытого окна, и смотрят друг на друга. «Ты опять за свое?» Жестко прерывает мужчина. «Хамдан, пожалуйста, неужели в твоей душе нет ни капли чувств ко мне, а твое сердце настолько глухо, что в нем нет ни кусочка места для меня? Самую малость!» Молит девушка. «Сальва, прекрати. Я тебе уже все сказал. И впредь никогда не хочу возвращаться к этой теме». «Ну а почему? Почему? Я ведь немногого прошу. Любимый, позволь мне войти в твою жизнь. Любить тебя, заботиться о тебе. Поверь мне, я буду хорошей женой». «Я не вижу тебя в качестве своей жены». «Хамдан, что мне сделать, чтобы ты наконец разглядел меня и полюбил? Я сделаю все, ты только скажи». «Этот разговор ни о чем. Пустая трата времени. Давай закончим его и забудем, как будто его никогда и не было». «Скажи мне, что в ней есть такого, чего нет во мне?» «Извини, но мне пора возвращаться в зал. Думаю, гости уже заждались». Мужчина собирается уходить. «Я рожу тебе здоровых наследников. А что она, эта инфантильная девица, тебе может родить?» «Сальва, не испытывай мое терпение. Ты уже переходишь черту». «Ты думаешь, женившись на дочери короля, ты получишь корону и трон? Это не факт, Хамдан, что ты их получишь. Совсем не факт». «Я не собираюсь обсуждать это с тобой». «Женись на мне. Я обещаю, я посажу тебя на трон. Ты станешь королем. Станешь!» Кричит в отчаянии девушка. Мне хорошо видно, как изменилось его лицо. И зло сузились глаза. «Я обладаю огромной силой. Ты не можешь даже представить себе, насколько я сильна. Полюби меня, назови своей женой, и я надену на твою голову корону. Не Амаль, а я!» «Ты с ума сошла, женщина? Это уже попахивает изменой». «Да, я сошла с ума от тебя, Хамдан, от любви к тебе». Вцепившись пальцами в его предплечье, она пытается прижаться к нему, но он, ловко ухватив ее за запястье, снимает их с себя. «Ты хорошая девушка, Сальва. Я верю, что ты найдешь себе достойного мужчину, который будет любить тебя, и будешь счастлива с ним». «Но мне никто не нужен, Хамдан, кроме тебя. Ты слышишь меня? Только ты!» «Это всего лишь влюбленность. Так бывает. Она очень скоро пройдет». Предпринимает он последние попытки образумить ее. «Нет, никогда. Я буду любить тебя вечно. Буду верна тебе, как собака. Хочешь, я буду спать на коврике под дверью твоей спальни, чтобы никто не потревожил твой сон. Любимый, только не отталкивай меня!» Глаза ее неестественно сверкают. Рыдая, она рухнула перед ним на колени и пытается обнять его за ноги. «Что ты делаешь? Сейчас же прекрати! Встань!» Кричит он жестко и, схватив за предплечье, рывком ставит на ноги. Но она визжит и все порывается схватиться за него. «Не отталкивай меня, пожалуйста! Я согласна на все!» Это страшное зрелище. Она бьется в истерике, вцепившись в него. Мужчина пытается успокоить ее, но все напрасно. Она становится невменяемой. И тогда он, размахнувшись, отвешивает ей увесистую пощечину. Отшатнувшись назад, ей удается удержаться на ногах. И как рыба, выброшенная на берег, выпучив на него огромные глаза и беззвучно открывая и закрывая рот, наконец она стихает. «Приди в себя, Сальва. Успокойся и возьми себя в руки. Ты слышишь меня?» Гневно рычит мужчина. «Чтобы я этого больше не слышал!» Теперь, тяжело дыша, она смотрит на него уже полными ненависти глазами. «Ты унизил меня, Хамдан! Жестоко унизил! Ты размазал мое самолюбие и втоптал в грязь! Ты пожалеешь об этом! Ты еще узнаешь, на что я способна. Я уничтожу тебя. Ты слышишь меня? Уничтожу!» Зло шипит сквозь зубы девушка, сузив обезумевшие глаза и медленно пятясь назад к двери. Оставшись один, герой моих девичьих грез, теперь я знаю, что его зовут Хамдан, и, к сожалению, он и есть жених принцессы Амалии, церемония помолвки которых должна начаться с минуты на минуту, стоит, не двигаясь в задумчивости. Я пребываю в шоке от увиденного, Оно подействовало на меня угнетающе, и мне уже очень хотелось бы поскорее убраться отсюда и вдохнуть глоток свежего воздуха. Шагнув назад, я случайно коснулась шторы, но тут я вижу сквозь щель, что мужчина смотрит в мою сторону. Он не столько увидел, сколько учуял, как зверь, что там кто-то есть, и медленно двинулся ко мне. Тянуть мне уже некуда. Страх, сковавший меня, начисто отключил возможность мозга рассуждать здраво, и животный инстинкт заставляет меня мгновенно действовать. Набросив на голову глубокий капюшон, толкнув дверь, я пулей вылетаю из комнаты. Бегу по коридорам, не разбирая дороги. Я ничего не знаю во дворце, все равно куда бежать, лишь бы подальше. И потому бегу, наугад сворачивая то влево, то вправо. Не знаю, преследует ли меня кто-нибудь или нет. От шума собственных шагов и громкого стука сердца мне ничего не слышно, а обернуться не могу. Страшно! Какие бы чувства я ни испытывала по отношению к этому мужчине, но в первую очередь я его боюсь. Если он еще раз отправит меня на эту чертову стену, то второй раз мне может элементарно не повезти. Вдруг коридор заканчивается, и я оказываюсь перед каменной винтовой лестницей. Не раздумывая ни секунды, я рванула по ней. Теперь, карабкаясь вверх по ступенькам, я отчетливо слышу, как наши путанные громкие шаги, отскакивая от стен, эхом отдаются в потолке, и я понимаю, что мой преследователь не оставил затеи догнать меня и все еще следует за мной. Должно быть, это очень высокая башня. Я поднимаюсь все выше и выше. Мне уже тяжело дышать, а за каждым витком ступеней появляется все новый и новый, а шаги сзади становятся все ближе и ближе. Из последних сил я продолжаю движение, и вдруг, наконец, вижу открытый проем, и в нем звездное небо. Мне кажется, что там, наверху, мое спасение, что стоит мне только подняться туда, и я смогу укрыться от своего преследователя. И вот, наконец, добежав до самого верха, я выскакиваю с лестничного пролета наружу и к своему ужасу оказываюсь на небольшой открытой площадке, огороженной невысоким бортиком с каменными зубьями. И все, а шаги уже рядом. От отчаяния, не задумываясь, я бегу к стене и рывком заскакиваю на бортик между зубьями и встаю, потому что идти уже больше некуда. Башня действительно оказалась очень высокой. Деревья внизу кажутся мелкими сошками. За спиной неизвестность, а впереди, несомненно, меня ждет только смерть. Я слышу его дыхание совсем рядом, за собой. «Не подходи! Я прыгну!» Громко произношу я и, слегка задрав голову, смотрю на звездное небо. Ветер развивает мой плащ и срывает с головы капюшон. Волосы, наконец, высвободившись, свободно развиваются на ветру. «Прыгай!» — слышу за спиной ироничный тон. Я зависаю между небом и землей. Один неосторожный шаг, и мне не избежать неминуемой смерти. А за спиной причина моих бессонных ночей — способный одним взглядом довести до безумия и излечить ее, и который, возможно, по злой иронии, спустя мгновение станет моим палачом. Адреналин зашкаливает, бьет в голову, страх исчезает. Я чувствую почти физическое наслаждение. Жар разливается по всему телу, громко стучит в висках. Чувствую, как капелька пота медленно скользит между лопатками и катится дальше вниз вдоль спины. Отпустив зубья стены и раскинув руки в разные стороны, я медленно разворачиваюсь и встречаюсь взглядом с темными горящими глазами в двух шагах от меня. Но не успеваю и глазом моргнуть, как в одно мгновение он оказывается рядом, крепко схватив меня за руку, делает резкий толчок от себя, как будто толкает со стены. «Прыгай!» кричит он. «Но что, страшно?» Я непроизвольно взвизгнула. Сердце мгновенно уходит в пятки, останавливается дыхание. Но в ту же секунду он дергает руку к себе, и мое уже обмякшее от страха тело почти без сопротивления падает в его объятия. Крепко обнимая одной рукой, он прижимает меня к стене, а свободно и уверенно, как будто я наложница из его гарема, изучает мое тело сквозь тонкий шелк платья, теребит волосы, пропускает между пальцев, трогает, гладит лицо, щеки, губы, обжигая меня пламенем своих горящих глаз, не сводя взгляда, лишает меня воли и разума. Почему меня так тянет к этому мужчине, как магнитом? Я под гипнозом его мужского обаяния и силы. Не могу сопротивляться. Он грубо трется своими властными губами, а мои пылающие, жаждущие. Мое тело напряжено. Глаза полуприкрыты. «Что ты делала там, в той комнате?» Слышу я, как издалека, и открываю глаза. «Я случайно мимо проходила», — шепчу, а он тут же добавляет. «И, конечно, как обычно, заблудилась». И заглядывает в душу, а рука, продолжая изучать мое тело, плавно опускается ниже. На грудь. У меня от наслаждения темнеет в глазах и спирает дыхание. «Я же не знала, что вы войдете именно в эту комнату!» Грубо зажимает и проводит между пальцами набухший сосок. Мой шепот стоном вырывается наружу. «Ты все слышала?» Слегка покусывает мочку уха и целует. «Вы же громко говорили!» Шепчу я, задержав дыхание. «Надеюсь, тебе не надо говорить, что о таких вещах не стоит трепаться. Сальва молодая девушка. Не надо портить ей репутацию грязными сплетнями. Ты поняла?» Его рука, кажется, уже прошлась по всем изгибам и выпуклостям моего тела. «Да». Едва я успела прошептать, он мягко накрывает мои губы своими, трется, покусывает их и, не встречая сопротивления, легко проникает языком в мой рот. Я, захлебываясь от удовольствия, так меня еще никто не целовал и не ласкал, чувствую, что еще чуть-чуть, и я просто сойду с ума. Слегка касаясь лица своим лицом, трется носом об мою щеку и прямо в ухо шепчет. «Сущность шлюхи не может изменить даже статус замужней женщины», произносит он с каким-то наслаждением, подчеркивая каждое слово, и смотрит на мое растерянное лицо. Я слышу его слова как издалека, и до меня не сразу доходит смысл сказанного. Я в недоумении поднимаю к нему глаза и вздрагиваю. Совершенно холодное и чужое лицо смотрит на меня с кривой ухмылкой. «Кстати, а как твой муж?» «Кузнец реагирует на то, что его жена целуется по углам с другими мужчинами». Ощущение, что меня опустили в прорубь с головой и не дают подняться. Не могу ни дыхнуть, ни согреться. Чувствую почти физическую боль от унижения. Так меня еще никто не опускал. А поцелуи со шлюхой никак не влияют на сущность добропорядочного мужчины, невеста которого в это же самое время с нетерпением его ожидает внизу, на приеме. Выпалила я, резко краснея до кончиков волос. «Твое счастье, что она меня ждет, и я вынужден идти. А то бы ты у меня еще раз отправилась на стену!» Цедит он сквозь зубы. «Но перед тем, как уйти, хочу услышать кое-что». Я молча смотрю на него, еще не совсем оправившись от того, что было всего секунды назад, и не в силах поверить в перемены, произошедшие с ним за такой короткий срок. «Сейчас ты мне скажешь, что ты делаешь во дворце? Почему ты рыскаешь по комнатам? Чего ты ищешь?» «Что? Я ничего не ищу. Я в растерянности. Как после горячего душа попасть под ледяной?» «Еще раз спрашиваю, что ты делаешь в королевском дворце?» Говорит он ровно, чеканя каждое слово. «Говори!» — рявкнул грубо. «Я умею красиво укладывать волосы. Вот и напросилась сегодня к принцессе и весь вечер наводила ей красоту. Вот и все!» — говорю я единственное, что мне приходит в голову. «Жена кузнеца смогла попасть на аудиенцию к принцессе во дворец». С сарказмом бровь ползет вверх. «Но я же не всегда была женой кузнеца, ведь правда? Я стала ей благодаря вам только вчера». Покорно опускаю голову. Спорить небезопасно. Чувствую, что все еще топор палача висит над моей головой. «Ну вот и хорошо. Подошли, наконец, к самому главному». Опять переходит он на ласковый тон. «А кем ты была всегда? Кто ты? Ты ведь не та, за кого себя выдаешь». И внимательно, не мигая, как рентген, смотрит сквозь меня, не упуская ни малейшей детали. «Моя няня была арабкой. Она научила меня арабскому и всегда рассказывала про ваш мир, культуру, традиции. Знаете, я всю жизнь мечтала попасть на Арабский Восток и самой прикоснуться к этой красоте, увидеть ее, почувствовать, пообщаться с вашими гордыми и независимыми людьми, набраться восточной мудрости и самой стать чуточку лучше. Я придумала только няньку-арабку, а все остальное — это правда. Я искренне, не кривя душой, рассказала ему о том, что было у меня в глубине души и о чем я не говорила никому. И вот, когда моя мечта осуществилась, и я, наконец, оказалась здесь, все пошло наперекосяк. Правда, я никогда не нарушала и не нарушу ваших законов. И поверьте мне, не сделаю ничего, что может навредить этой стране. Опустив глаза, я молча жду его вердикта. Он все еще удерживает меня, прижимая к стене, жарким дыханием касается лица. Жадными глазами вновь и вновь водит по лицу, опаляя мне кожу. Упругими губами прикасается к глазам, щекам, носу, оставляя горячие следы, и тянется к губам. Я резко поворачиваю голову в бок, уворачиваясь от поцелуя. Его губы проходят по касательной по моей скуле. «Зачем вам, продажная женщина?» Говорю я негромко, с серьезным лицом, так и не поняв очередную смену его настроения. «Вас невеста внизу дожидается, а меня, как вы правильно заметили, мой муж, к которому мне нужно вернуться. Прошу вас, отпустите меня и дайте уйти». Я безуспешно пытаюсь высвободиться из его крепких объятий. Нехотя, но спустя какое-то время он все же расслабляет руки. И я, не теряя времени и не дожидаясь, пока он передумает, легко выпорхнув на свободу, не оборачиваясь, несусь прямо к лестничному проему и, не сбавляя скорости, спускаюсь по ступенькам вниз.